Гуру. Сейчас время такое, когда могучий поток действительности сметает все преграды суеверий, невежества и отрицаний. Поток опознавания сущего не остановить ничем. Из столкновения противоположностей проистекает истина. В конце концов, люди будут знать.